Глава 26. Кто ты, мой враг? Полчаса пролетели как одна минута. Я не молился, а думал, что будет дальше и как выбраться из западни с наименьшими потерями. Я не собирался умирать. Не сейчас, когда разобрался в собственных чувствах, когда встретил людей, которые стали настоящей семьей, когда приблизился к пониманию, кто же я. Не сейчас. Самой большой проблемой была магическая веревка. Я раньше только слышал о таких, но никогда не видел. И вот теперь она плотной змеей обвивала запястье, мешала двигаться. Хорошо, хоть не мешала восстанавливаться растраченному резерву. Даже спать перехотелось. Наоборот, проснулась жажда действия. Я приказал себе собраться. «Думай, Аль, ты должен выбраться ради Милли, Элены и студентов». Когда что-то пушистое коснулось кожи рук, вздрогнул от неожиданности. «Что такое?» Обернуться не мог, мешала веревка. «Не дергайся», — голос Лиса проник в голову. «Я перегрызу ее». «С чего такое рвение?» — спросил кузена. «Помнится, ты поспособствовал, чтобы я попал в эту передрягу». «Ты ошибаешься, прости. Сейчас не время рассказывать, давай потом». «Нет, сейчас, Лис, или никуда не пойду». Глупое заявление, я понимал это, но не знал, чем еще ему угрожать. Как ни странно, подействовало. «Я не хотел», — ответил Лис. «Ардис заставил. Он убил бы меня, если бы отказался». Не знаю, откуда он узнал, что могу рушить заклятие. Достал такую же веревку и чуть не задушил. Я испугался. Прости. Увы, не мог. Хотел бы, потому что понимал, когда что-то или кто-то угрожает твоей жизни, выбирать не приходится. Но я помнил тело Айдоры на залитом кровью полу. Помнил, как рушились стены Академии, как в ужасе бежали студенты. И в моем сердце больше не было прощения. «Твоя группа рядом», — голос Лиса в сознании звучал тише. «Я чую их. Они идут не перед нами, как думает Владис, а следом, поэтому он и не заметил их до сих пор». «Хорошее решение. Было бы, если бы я не надеялся, что они одумаются и поспешат Владом. Оставили бы кого-нибудь спасать меня, а остальные пусть бы ехали. Глупо». Наконец веревка поддалась. Потер затекшие запястья. Теперь надо было незаметно улизнуть, потому что совсем не тянуло встречаться с собственным убийцей. Лис исчез. Я остался один. Как отвести глаза Владису? Он хитер, так просто не поведется. И, наверное, ожидает подвоха. Огляделся по сторонам. На меня никто не смотрел. Все были уверены, что из плена магической веревки не выбраться. Отлично. Решил попробовать лучшее заклятие иллюзии, которым владею — невидимость. Накрыл себя непроницаемым пологом и поднялся на ноги. Чудовища занимались своими делами. Надо двигаться медленно, чтобы не хрустнула ветка под ногой или не вскрикнула птица. Осторожно. Если бы еще не было так темно... На поляне горел костер, а вот пройди чуть в сторону, и ноги начинали путаться. Я отступал в чащу. Шаг, еще шаг. Вдруг на поляне поднялся шум. Заметили, надо бежать. Я помчался сквозь лес. Ветки больно хлестали по лицу, шее, телу, но было все равно. В груди росло желание жить, только бы не упасть. За мной слышалась погоня. Они были быстрее и сильнее, но я не снимал иллюзию, а значит, им будет сложно меня найти. Где же тракт? Он должен быть неподалеку. А если двигаюсь глубже в лес? Ничего, мои ребята где-то рядом, найдут. Зацепился ногой за корень дерева, торчащий из-под земли, и кубарем полетел вниз. Тьма! Как только кости не переломал. Попытался подняться. И понял, что стою у подножия небольшого холма. Прямо передо мной был тракт и одинокий путник, ведущий под усы лошадь. Самое неприятное, что путника я узнал, а иллюзия пропала с падением. «Ба, кого я вижу!» В неверном свете ночной девы разглядел ухмыляющуюся физиономию. «Любезный Алан Элэрдагиор, как поживаешь, профессор Аль?» «Твоими молитвами, дорогой Альбертинат Даркроун!» Я распрямил плечи. Итак, вот головоломка и решилась. Владис действовал под началом Кроуна. Но почему? Как такое ничтожество, как Кроун, сумел заманить на свою сторону Владиса? Легок на помине, Владис выскочил из-за холма. Один, чудовища, видимо, рассредоточились по лесу, чтобы скорее меня найти. И почему на мой след вышел именно он? «Я ждал вас, господин», — Владис склонил голову. «Да, одно Кроун умел на высший бал затуманивать мозги. Похоже, Владис тоже стал его жертвой. Вот только как?» «Вижу», — голос Кроуна, минуту назад насмешливый, звучал холодно. «Ты упустил его. Я разочарован». «Это моя оплошность», — Владис склонился еще ниже. «Как вы и предупреждали, Дагиор хитер. Я видел, что он сделал с умами своих студентов». «И что я такого сделал? Уж точно не заставил убивать людей, но не будем тыкать носом в его же ошибки. Вот не ожидал увидеть Кроуна. Неужели ему потерянное место работы до сих пор покоя не дает?» Кроун подошел ко мне. Он изменился. Появилось что-то новое во взгляде, лице. Либо до этого он успешно притворялся. Впрочем, настоящий Кроун, наверное, давно погиб. Кто же передо мной? Один из приспешников Мартиса? Вероятно. Я ведь так и не узнал, с какой целью меня впустили в Академию и с какой целью туда направлялся он. «Твоя жизнь больше не стоит и кронного», — ухмыльнулся Альбертинат. «Я получил разрешение тебя убить и безумно этому рад». «А я безумно рад новой встрече. Ожидал увидеть другого человека, которого бы мне было куда менее приятно отправить на тот свет. Заговорить ему зубы и сбежать, или выполнить угрозу. Я всегда был против убийства, но Кроун заслужил». Вспомнились ребята с аномалиями, которых он заставлял драться на арене. А ведь он готовил из них бойцов. Не они ли сейчас сопровождали Владиса? «Прикажете мне убить его, господин?» — завороженно спросил Владис, словно видел перед собой воплощение Бога. «Не вмешивайся, я сам», — ответил Кроун. «Давно об этом мечтал». «Будешь драться с безоружным?» — поинтересовался я. «Почему бы и нет? Это же ты у нас благородный защитник власти Крона. Увы, не всех это устраивает. Ты выбрал не ту сторону, да, Дагиор? А ведь у тебя был шанс». «Меня не интересуют игры жреца», — решил рискнуть в надежде выведать правду. «Пусть так», — кивнул Кроун, — «но ты должен был понять, что принц Дарентл никогда не сможет стать достойным Кроном, а ты вдруг решил его защищать. Глупо и недальновидно». «Значит, Мартис. Значит, Кроун изначально служил ему. Прощай, Дагиор». Я еще помнил, что Кроун неплохой некромант, а заклятия некромантии сложны в исполнении, поэтому, когда в меня полетел черный сгусток, упал на землю и откатился в сторону. Вскрикнул Владис. Похоже, его настигла справедливость. Некогда было думать. Вскочил на ноги, поставил щит, иллюзия. Для начала невидимость. Но Кроун словно видел сквозь нее, и второй сгусток задел ногу. Я упал. Черная гибель клешнями потянулась к сердцу. «Нет, так не пойдет!» Отправил Кроуну в грудь легкое боевое заклинание, одно из немногих, которыми владел. Промахнулся. Двигаться стало тяжелее. Тьма, как же больно! Третий сгусток угодил в грудь. Сразу стало тяжело дышать. Боль быстро распространялась по телу, забирая зрение и оставляя мучительное жжение. Недолгий бой. Все-таки я ни на что не способен. не выбрался. Прости, Милли. Прощай. То, что происходило дальше, больше казалось вымыслом, чем правдой. Я слышал оглушительный взрыв, улыбнулся и подумал, что Дабл Кей снова переборщили с силой. Но если она направлена против лже-Кроуна, только рад. Кто-то отчаянно тряс меня за плечи. Но я не видел лица, только чувствовал, как могильный холод подбирается к легким, протягивает щупальца заклинания. Больно. Эта боль заполняла тело. Приказал себе не кричать, ни к чему радовать Кроуна. «Аль!» — долетал, как сквозь вату, голос Милли. «Не смей умирать! Клянусь, я тебя из-под земли достану!» Я ей верил, хотел сказать об этом, но язык не повиновался. Подошел кто-то еще. Слышались звуки боя, видимо, подоспели чудовища Владиса. «Я один не справлюсь!» — это уже лис. «Слишком глубоко! Нужен его меч!» Холодная сталь коснулась груди. «Издеваются? Я и так еле дышу!» «Папа, на счет три! Раз, два!» Кажется, я все-таки заорал, потому что впечатление было такое, словно из меня разом вытянули жизнь. «Тьма бы вас побрала! Умереть спокойно нельзя!» «Еще!» — кричал лис, пытаясь пересилить шум. «Давай! Раз! Два!» «Бездна вам в ребра, чтоб вас всю жизнь в Нижнем мире любили!» Я глотал ртом воздух. «Снова могу дышать?» «Уже хорошо!» «Держись, профессор!» «Это уже дар!» «Тоже здесь!» «А должен быть Владами!» «Очнусь, уши надеру!» «Держусь!» — прохрипел я. «Кроун! Все он!» «Академия!» «Понял!» — смутно различимая фигура кивнула. В руках Дара засиял сгусток молнии. Он становился все больше, больше. Я попытался приподняться. Зрение постепенно возвращалось, как и способность говорить. Место боя походило на выжженный пустырь, хотя совсем недавно здесь росли деревья и кусты. Здесь были все. Взрывашки, Лиада, Милли, Джем, Дэнни, Лис, Регина и Принц. Чудовищ было много, но мои ребята крошили их так, что я даже залюбовался, хоть и никогда не любил подобных зрелищ. Дар сошелся в схватке с Кроуном, первую атаку Кроун отбил, но Принц не собирался сдаваться. Он, наконец, совладал со своей силой, молнии били точно в цель. Кроун пытался их отразить, но у него не было времени сплести заклятие некромантии. Кертис и Кэрри отгородили наше местоположение стеной огня и поджигали каждого, кто пытался пересечь черту. «Лис, помоги принцу!» — скомандовал кузену. Было очевидно, что Дар устал. Он потратил много магии, когда их с Кэрри пытались взять в плен. Но он уверенно теснил Кроуна. Одна молния попала в живот, вызывая судороги по всему телу, вторая опалила плечо. Вдруг Кроун замер. Да, удар Дара пришелся в цель, но это было опасно. Потому что в ту же секунду с пальцев Кроуна сорвалось смертоносное облако. С земли подпрыгнул рыжий лисенок, и его тельце впитало тьму. Лисенок упал. Он тяжело дышал. Но его попытка не была бесплодной. Десяток молний вонзились в тело Кроуна. Его подкинуло над землей. Мерзавец завис в воздухе, трепыхаясь, как пойманная рыба. Его волосы встали дыбом, из глаз покатились кровавые слезы. Когда молнии исчезли, безжизненное тело упало на черную землю. Силы покинули меня. Я опустил голову. Сильно мутило. Виски ломило так, словно по голове стучали лопатой. Звуки боя начали затихать. Хотелось подняться, помочь. Не мог. Надо мной склонилась Лиада. Поднесла руки к груди, туда, куда недавно попало заклятие. «Все будет хорошо», — улыбнулась она. «Потерпите, профессор». «Потерплю. А что мне остается? Главное, чтобы защитники остались живы». Тишина. После боя она казалась звенящей. А потом послышались голоса. «Профессор Аль, вы живы? Вы в порядке? Опоздали!» «Жить буду», — пробормотал я, открывая глаза и разглядывая разношерстную компанию, склонившуюся надо мной. Действительно стало легче. Лиада хорошо управлялась с магией исцеления. Я собрался с силами и сел. Все целы. Пусть и довольно относительно. Одежда в копоти, легкие ранения. «Я убью тебя, Алан Элдагер!» А это уже по мою душу. Милли налетела на меня, как коршун. Пару раз встряхнула, забыв, что перед ней почти что умирающий, а потом горько разрыдалась. К моему удивлению, к ней присоединились Кэрри и Регина. Кертис и тот отвел взгляд. «Да не ревите вы!» — притянул к себе Милли. «Я почти в порядке». «А с этим что?» Я обернулся на голос принца. Дарентел стоял над Владисом. Тот лежал на земле, по губам струилась черная кровь. Такая же чернота разливалась по груди и животу, но дело было не в этом. Он корчился от боли и даже сознание потерять не мог. Бесконечная пытка. Жестоко. Хотя не более, чем то, что было в Академии. «Заклятие не убьет его!» — голос хрипел, словно я всю ночь горланил песни под окнами Милли. «Предлагаю допросить. Если будет толк от его слов, попробую разрубить мечом. Не будет — запрем Владами, пусть мучается вечность». В глазах Владиса мелькнул ужас. Он смотрел на меня с таким отчаянием, что я отвернулся. Нет во мне спокойствия Дарентела. Тот даже не морщился, ни когда убил Кроуна, ни сейчас. «Дарри, мне его жаль», — вмешалась Кэрри, «несмотря на все то зло, что он нам причинил». «Потому что ты не была в Академии, когда он ее уничтожал», — огрызнулся Кертис. «Почему эта тварь не сдохнет?» «Он не может», — ответил я. «Его проклятие, бессмертие и повышенная регенерация. Его тело остановило заклинание смерти, но не может исцелиться полностью». «Я за то, чтобы так и оставить», — присоединился Джем. «Зачем тратить силы на того, кто сам никого не жалеет? Пусть почувствует последствия на своей шкуре». «Где лис?» — покрутил головой. «Лисенку тоже досталось. Хотел убедиться, что все в порядке». «Я здесь!» Всклокоченная голова ткнулась в плечо. «Настоящий лис!» «Ты меня прощаешь?» Хотел ответить «нет», но не мог. Взглянул на этого шалопая. Ворот рубашки съехал, и я заметил жуткую темно-синюю полосу через всю шею. Не соврал. Ардис и правда пытался его убить. Мразь! Надеюсь, валяется где-нибудь в канаве после побоища. «Прощаю», — погладил лиса по голове. «Сможешь снять проклятие с Владиса?» «Смогу, но не хочу», — ответил он и отвернулся. «Не буду». Я понимал его и сам бы оставил Владиса так до самой столицы, но знал, какую боль он чувствует. Только вмешательство лиса и Реуса спасло меня от гибели. Кстати, довольный меч напевал что-то под боком. «Придется снять». Я был благодарен Дару за такое решение. Его еще в столицу тащить. Там найдем способ казнить. Если надо, на кусочки разрежем. А пока не хочется марать руки. А вот вторая часть реплики повергла в шок. Я даже зажмурился, представив себе эту картину. Ну и Дар. Хотя он принц, он должен принимать решения. Справедливые, а не жалостливые. «Не буду», — не сдавался лис. «Он стольких погубил, не только в Академии, но и там, где прошла его армия». «Реус, сможешь?» — спросил у меча. «С превеликим удовольствием», — ответил тот. «Но это будет долго и мучительно, обещаю. Ты сам не в силах. Отдай меня принцу, разрешаю. Пусть отведет душу, а ты отдыхай, скоро в путь». «Мой меч говорит, чтобы ты им воспользовался». Протянул клинок Дару. «С радостью», — ответил тот. «Мне еще надо узнать, куда этот человек дел молнию». «Поднимайся», — пнул Владиса носком сапога. «Поведешь меня к мечу». «Не могу», — прохрипел тот. «Значит, поползешь. Пока не приведешь к молнии, заклятие не сниму». «Я с ними», — сказал Джем, — «на всякий случай». «И я», — кивнул Кертис. «Пойдем». Студенты рывком поставили Владиса на ноги и толкнули в сторону леса. Он шел, пошатываясь. Падал, его снова поднимали. Жалкая картина. Я отвернулся и закрыл глаза. Пальчики Милли тут же вплелись в волосы, успокаивая, расслабляя. Доверился этой нехитрой ласке. Не было сил даже говорить. И как они со мной доберутся до столицы? Я вряд ли поднимусь на ноги. «Вот закончится этот мятеж, я тебя сама придушу», — ласково пообещала Милли. «Кем надо быть, Даггер, чтобы вот так сбежать?» «Человеком», — в полусне пробормотал я. «Человеком, говоришь? Ну-ну». Я чуть передвинулся и опустил голову ей на колени. Понимал, что не скоро смогу забыть ужас последних дней, но сейчас просто хотелось отдохнуть. Под бок подлез свернувшийся клубком лисенок. Стало теплее, и я провалился в сон.